Глава 18. Смертность тела, самопознание и бессмертие. Я много раз рождался в этом мире, ища строителя дома, но не находя его. Рождение в теле все вновь и вновь горестно. Увы, недолго это тело проживет на земле, отверженное, бесчувственное, бесполезная, как чурбан. Эта крепость была сделана из костей, покрыта мясом и напитана соком крови. И вот обитают в ней старость и смерть, гордость и высокомерие. Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное многих чувств, в которых нет ни определенности, ни постоянства. Тело – лишь мешок с костями. Что за радость видеть эти голубоватые кости и лысые головы, подобные испорченным тыквам, раскиданным в осеннюю пору. Люди носят здесь имя, их видят и слышат, но после их смерти ничего не останется. Если ты искоренишь в себе всякое стремление к временному, телесному, если угасишь в себе страсти, все земное, то не будет такой силы, которая могла бы причинить тебе смерть. Кто в своем приходящем, в своей личности и в своем теле не видит себя, тот познал истину жизни. Изнашиваются даже разукрашенные царские колесницы. Также и тело приближается к старости. Посмотри только на эту разукрашенную тень, немощную, снедаемую бесконечными желаниями. И сил нет у нее, и защищаться она не может. Совсем истощилось твое тело. Хилость и слабость в нем, будто уже оно готово рассыпаться на куски. Жизнь в нем постепенно превращается в смерть. Лысый череп, как тыква, которую срывают осенью. Какие теперь могут быть радости? Какое веселье? Изношено это тело, гнездо болезней, бренное. Эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет концом смерть. Из костей сделана эта крепость, плотью и кровью отштукатурена. Старость и смерть, обман и лицемерие заложены в ней. Малознающий человек стареет, как вол. У него разрастаются мускулы, знание же у него не растет. Но ты, понимая, что созданное обречено на разрушение, что разрушение уже заложено в нем, начинаешь искать вечно неизменное, и в конце концов найдешь его. Бойся незнания, но еще больше бойся ложного знания. Отврати твое зрение от мира обмана и не доверяй своим чувствам. Они лгут. В тебе самом, во внеличном ищи вечного человека. Телесность не есть моя сущность. Это тело не есть мое «я». Если бы телесность была моим «я», то она не была бы подвержена болезни и страданиям. И можно было бы сказать про телесность. «Я хочу, чтобы мое тело было таким». Или «не хочу, чтобы мое тело было таким». Но так как телесность не есть мое «я», то она подвергается болезням, и про нее нельзя сказать. Таковым должно быть мое тело. Или таковым не должно быть. Телесность непостоянна, а все непостоянное есть страдание. Можно ли сказать о непостоянном, о страдании, о том, что подвержено изменению, что это мы, что это я сам. Быстро проходит эта жизнь. Проживи человек хоть 100 или более лет, все равно придется умереть. Себелюбие приносит людям только одни страдания. Заботы убивают людей. Все в мире стонет от отчаяния. Пойми только это и оставь эту временную жизнь. Как пастух загоняет посохом свое стадо в стойло, Так старость и смерть подгоняют нашу жизнь. Как спелые плоды висят на дереве, готовые каждую минуту упасть, так и люди, едва родившись, находятся в постоянной опасности смерти. То, чем дорожит человек, о чем он думает, это мое, все это уйдет от него, когда он умрет. Ничего он не удержит с собой. Пойми только это и отрешись от обладания временным. Здесь я буду жить во время дождей. Там я поселюсь летом. Так мечтает безумец и не помышляет о смерти. А она внезапно приходит и уносит человека озабоченного, корыстного, рассеянного, как наводнение смывает спящую деревню. Те, кто не вел праведной жизни, не достиг в молодости богатства, гибнут, как старые цапли на пруду, в котором нет рыб. Те, кто не вел праведной жизни, не достиг в молодости богатства, лежат, как сломанные луки, вздыхая о прошлом. Как увядший лист ты теперь, и посланцы смерти пришли за тобой. И ты стоишь у порога, и у тебя нет даже запаса на дорогу. Жить – значит умереть. Ни одно создание, которое дышит дыханием жизни, не может избежать смерти. Все, что сложно, подвергнется разложению. Никто не может избежать разложения. Но добрые дела не умирают. Они пребывают вечно. Тот, кто осмеливается отдать смерти то, что принадлежит смерти, будет жить и достигнет, наконец, благословенного состояния безмятежности. Смерть – это великий учитель глубочайших задач жизни. Тот, кто хочет узнать бессмертие, должен войти в чертоги смерти и узнать от смерти тайну жизни. Нет ни одного ребенка, рожденного в этом мире, который бы не был предназначен как приношение смерти. Но смерть не есть руководитель. Смерть предзнаменует разложение, но не может уничтожить души. И человек, который боится ее, не обладает тремя дарами. Смерть допускает для тех, кто вошел в ее чертоги, возвращение и возрождение. Она допускает далее, что поступки людей не погибают. И, наконец, она открывает мужественному исследователю тайну жизни. Смерть не только необходима в жизни, как неизбежное последствие рождения, но это самое спасительное явление. Нет никакой причины говорить об ужасах смерти, как нет причины говорить об ужасах сна. На самом же деле есть прелесть в смерти, и это есть та прелесть смерти, которая ведет к просвещению жизни. Подумай только о том, чем была бы жизнь без смерти. Бессмысленной погоней за удовольствиями и ничем более. Смерть делает время драгоценным. Смерть заставляет нас думать и делает для нас религию необходимой. Смерть одна заставляет нас придавать ценность жизни. Если бы не было смерти, то не было бы и героев, не было бы и мудрецов, не было бы и просветленных. И потому смерть не только есть учитель, но она есть и благодетель. Смерть – это разложение, но человеческое существование не сметено смертью, как будто бы его никогда не было. Всякий поступок его продолжается во всей его неприкосновенной торжественности. С людьми то же самое, что с книгами. Ты можешь написать подлую вещь или изложить на листах хорошие, благородные мысли. Книга состоит не из листов, но из мыслей. Листы – это только материал, на котором пишут. И когда старая копия сделалась невозможной для чтения и частью обратилась в пыль, мысли ее не умрут, ибо они заключены в новую копию. Таким же точно путем сохраняется и человеческая душа. Характер настоящего поколения отразится на грядущем поколении посредством наших поступков, наших слов, наших чувств, И когда мы умираем и уходим, то продолжают существовать наши поступки. Все, что сложно, разложится снова, и бумага разложится также. Будут жить только мысли. Рассуждая о том постоянном, которое остается по завершении нами земного нашего пути, мы должны мудро предначертать наше будущее существование. Надо откладывать в сокровищницу милосердия, чистоты и праведных мыслей. Тот, кто живет благородными мыслями и хорошими поступками, будет жить всегда, хотя бы тело его могло умереть. Он возродится к высшему существованию и, наконец, достигнет благословенной безмятежности. Нет переселения нашего «я» в тела низших животных, но есть возрождение известной формы души, которая происходит сообразно совершенным нами поступкам. Поступки твои – твои собственные и будут оставаться твоими навсегда. Мысли твои, слова твои, действия твои не уйдут. Когда они пройдут, они будут оставаться с тобою. Они живые камни, из которых выстроена душа твоя. И нет никакой силы ни на небесах, ни на земле, ни в аду, посредством которой ты мог бы отделаться от них. История твоей жизни – это и есть твое «я», твое истинное «я». И так как история твоей жизни продолжается и после твоей смерти, то твое тождественное с самим собою «я» останется. И когда мы отойдем отсюда, из этой жизни, мы будем продолжать жить согласно нашим поступкам. Оставь свою привязанность к наслаждению и свои мысли о собственном «я». Оживи своими поступками, ибо они и есть действительность жизни. Все существа таковы, каковыми они являются по поступкам в своих прежних существованиях. Они умирают, но возникает наша личность. То, что ты называешь личностью, то, что наслаждается, твое «я» – это только живущее воспоминание о прошлых делах. Совершенные в прошлых существованиях дела запечатлеваются на каждом создании в характере его настоящего существования. Таким образом, прошлое рождает настоящее, и настоящее есть чрево для будущего. Это закон поступков, закон причины и действия. Знающий, что это тело подобно пене, понимающий его призрачную природу, сломавший украшенные цветами стрелы духа тьмы, ты пройдешь невидимый для царя смерти. Некоторые не знают, что нам не суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу прекращаются ссоры. Ни сын, ни отец, ни родные и близкие, никто не поможет нам, когда поразит нас смерть. Просвещенный и мудрый, ясно осознавший смысл этого, быстро расчищает путь, ведущий к успокоению. Сотвори себе остров, борись энергично, будь мудрым. Очищенный от скверны, безупречный, ты достигнешь небесного царства благородных. Ты не придешь больше к рождению и старости. Кто помышляет только о радостях успокоения, кто, углубленный в свои думы, счастлив тем, в чем люди не видят счастья, тот разорвет эти цепи смерти, тот навсегда сбросит их. Ни дети, ни отец, ни кто-то еще не могут быть защитой тому, кого схватила смерть. У родных и близких не найти защиты. Зная эту истину, пусть мудрец, внутренне сдержанный, быстро очистит себе путь, ведущий к безмятежности. Ни зерно, ни богатство, ни склады золота, ни жена, ни дочери, ни сыновья. Никто, кто ест свой хлеб, не может последовать за тем, кто покидает эту жизнь, потому что все должно оставаться позади. Всякий поступок, который совершает человек, телом ли, голосом ли, умом ли, все это может называться его собственным. Все это он возьмет с собой, когда пойдет отсюда. Все это есть то, что следует за ним, и все это, как тень, никогда от него не отстанет. Пусть тогда все совершают благородные поступки, сокровищницу будущего богатства, ибо заслуга, приобретенная этой внутренней жизнью, вызовет благословение в будущем. Велика сила самопознания, которой наделен ум. Истинно говорю тебе, друг, что в этом самом теле, хоть оно смертно, и росту в нем чуть более 2 аршинов, заключается целый мир, его развитие и его упадок, а также и путь, ведущий к освобождению. Знающий, что свое «я» приятно, пусть бдительно охраняет себя. Мудрец должен бодрствовать в течение 1 из 3 страж. Пусть он сначала себя приведет в надлежащее состояние. Потом можно поучать и другого. Мудрый не собьется с пути. Люди ищут себе заступников и наставников вне себя самих, и тем повергают себя в страдания. Свое «я» – господин себе. Кто же еще может быть господином? Полный смирением своего «я» человек находит господина, которого трудно найти. Истина для каждого человека заключена в его собственной душе. Когда внутренний взор твой чист, тогда ты можешь наконец увидеть в глубине своей души то, чего искал по всему миру. Каждый человек носит это в себе. Это никогда не умирает. Это живет вместе с нашей жизнью. Живет тот свет, которого мы ищем. Мы затемняем его, мы отворачиваем наше лицо от него, для того, чтобы следовать какому-то странному свету, для того, чтобы гоняться за какими-то огоньками в темноте, а все это время в каждом человеке светит свет его души. Его можно затемнить, его можно засыпать нашим невежеством и грехом, но он никогда не умирает, а постоянно ярко горит для нас, когда только мы пожелаем искать его. Перестаньте печалиться. Нет никакой печали от потери этого тела. Оно уже изношено старостью и болезнью, как старое платье. То, что ты есть теперь, будет продолжать существовать и после окончания твоего телесного существования. Только тот достиг истинного счастья, кто вступил в бессмертное состояние безмятежности, то состояние души, которое поднимается выше мелких мирских искушений и освобождает нас от заблуждений «я». Если вы полюбите всем вашим любящим сердцем тот пример, который я даю вам, смерть никогда не в состоянии будет разделить нас. Есть ли в тебе что-нибудь бессмертное или нет, исключительно зависит от тебя самого. Если ты состоишь из мыслей чистых и святых, и ты чист и свят. Если ты состоишь из мыслей грешных, и ты грешен. И если ты состоишь из бессмертной истины, ты бессмертен. Жизнь достигается только в бессмертии, и работа истины совершается в безмятежности. Счастье, покоящееся на мирском благополучии, это опасное положение, ибо все меняется, и только тот воистину счастлив, кто отказался от привязанности ко всему переменяющемуся. Тот, кто ищет своего личного счастья, всегда должен быть полон боязни. Он может относиться безразлично к несчастью своих собратьев, но он не может быть слеп к тому, что тот же самый конец ожидает и всех нас. Счастлив тот, кто воздает смерти то, что принадлежит смерти. Он победил смерть, и какова бы ни была его судьба, он будет спокоен и будет владеть собою. Он отказался от воображаемого «я» и вступил в царство бессмертия. Он достиг безмятежности. То, что мы из жизни в жизнь накапливаем в себе как знание, как мудрость, в конечном счете не может привести нас к постижению подлинных тайн существования. То, что поможет постичь их, должно лежать где-то вне этой жизни, переживаемой нами от воплощения к воплощению. Мы должны достичь такого знания, такой мудрости, которые освободят нас от всего, что может предстать перед нашим духовным взором, как новое земное рождение. Только тогда мы в состоянии перейти в нечто, именуемое словом «вечность», если в одной из земных жизней сможем освободиться от предстоящей, той, что должна была к ней примкнуть в сопровождении всех за ней следующих. Знание и любовь – две основные движущие силы Вселенной. И пока живое существо не исполнилось любовью, оно обречено нести цепи земного перевоплощения. Зная, что это тело подобно всего лишь глине и праху, и укрывшись в мысли о духовной силе, как в доспехах, пусть ищущий истины с оружием мудрости нападет на духа тьмы, и да сохранит он победу, и да будет он свободен от привязанностей. Сами светите себе, сами охраняйте себя. Только в самих себе можете вы найти убежище. Убежищем вашим может быть только истина. Не ищите опоры ни в чем, как только в самих себе. Не стремитесь ни к тому, что вверху, ни к тому, что внизу, ни вдали, ни в середине. Пусть сердце твое не будет в этом мире. Только тогда победишь ты рождение и смерть. Исполненные желания возвращаются в материнское лоно. Творящие зло попадают в преисподнюю. Праведники – на небо. Лишенные желаний достигают безмятежности.